Это они сумели изъять даже твердые накопления, задубевшие. Дело в том, что эти сборы содержат 25 лекарственных трав, вытяжек, предназначенных для расщепления камней, которые у некоторых выходят в виде желтого песка. У каждого органа свой цвет грязи, так скажем. Из почек выходит желтый песочек, из печени темные хлопья, похожие на гречневую крупу. На самом верху банки плавают обычно черные билирубиновые пробки, а вот из-под желудочной железы выходят белые, как творог, хлопья. Следы отмерзших тканей выглядят как лохмотья кофейного цвета. Это следы бывших кровоизлияний в кишечнике, которые мы получаем как награду за любовь к таким лекарствам, как аспирин. Красивые салатного цвета выделения с вкраплениями идут из желчного пузыря. Иногда выходит много слизи. Она тоже бывает разная. Присмотритесь повнимательнее к ней. У людей, больных циррозом печени, она студенистая. Иногда прозрачная, медузообразная слизь выходит из толстого кишечника. Представляете, дорогие соратники, сколько грязи накапливается за всю жизнь. После таких очисток вы забудете про слабость, недомогание, многие болезни. Кстати, вот такая уборка многое дает и нашему сознанию. Человек как бы на фактах постигает, что давно шел как бы не в ту сторону. Не захламляйте же себя, не утомляйте свои органы химией. И снова мы продолжаем читать записи в дневнике ЛК. Как всегда, начинаем с третьего пунктика, как провела сегодня день. Из дневничков. Утро было пасмурным, вставать не хотелось, но вспомнила ваши слова, что нельзя позволять душе лениться, улыбнулась сама себе, быстренько сделала монастырский самомассаж по Востокову и, набрав холодной воды, облилась на улице. Когда после обливания открыла глаза, было солнышко, вот удивилась, как будто пасмурный день был на мне, и я его сама смыла водой. Реализация раздельного сбалансированного питания уже не вызывает никаких затруднений. Когда спешила на работу, автобуса долго не было. Сначала забеспокоилась, задергалась, а потом вспомнила ваше напутствие. Если можешь изменить ситуацию, измени. Если не можешь изменить ситуацию, что толку дергаться? Успокоилась, а тут и автобус подошел. Еще одно доказательство – не надо нервничать, когда от тебя ничего не зависит. И близких, и родных своих люблю. К друзьям и сотрудникам отношусь с уважением. Глазки мои с каждым днем все лучше ведут себя. Обоими глазами могу читать в самом прямом смысле носом. Завтра перейду на более мелкий текст, попробую газету читать. Но очень трудно поверить. Это я-то с моей старческой дальнозоркостью и носом читать газетный текст феноменально. Телевизор сегодня смотрела, программу «Новости». Никакого напряжения. Рекламу использовала как повод для пальминга. Читать пришлось порядочно, но освещение хорошее. Слежу за этим внимательно, и очками пользоваться не пришлось. Работа с глазами по расслаблению мышц заключается в зарядке, упражнениях для глазных мышц, пальминге. Если неправильно держу голову, мышцы шеи напоминают об этом. Теперь уверена, сутулости не будет. Упражнения для глаз уже привычны, кажется, сами делаются в автобусе, на остановке.